осенняя загадка. Красные кораблики, желтые кораблики выходили в плавание, да в пути озябли, сбились возле берега, качаются на рябе. Красные кораблики, желтые кораблики.